Глава 6. Александра. Когда я очнулась, болело примерно все. И именно это дало мне понять, что я пришла в сознание. Сомнения в этом были, потому что было совсем темно и очень тихо. Но когда ты в беспамятстве, ведь не бывает так больно. И если больно, значит, я еще не умерла. Просто ушиб всей Саши. Я чувствовала острые камни, на которых я лежу, ощутимо впивающиеся в мое тело, и от этого было еще больнее. С огромным трудом я смогла перекатиться на живот. Стало чуть полегче, но все равно больно. Встать даже на четвереньки мне не удалось. А вы пытались встать на четвереньки, лежа на неровных и острых камнях? А если при этом на вас весит груз килограммов в 100? Несмотря на то, что груз этот был равномерно распределен по всему моему телу в виде жировой прослойки, это было очень больно и трудно. Я прислушалась и все-таки услышала далекий шум. Это был шум моря. Насколько это возможно было в моем состоянии, я порадовалась тому, что хоть какой-то дополнительный канал связи с реальностью появился. Я вытянула руки и, подтягиваясь на камнях, ломая ногти, поползла. Я старалась ползти на шум в сторону моря. Это было очень трудно, все же я не пушинка, и очень больно. Острые края камней раздирали мое не слишком плотное дорожное, но летнее платье, оставляя царапины и раны по всему телу. Но что-то мне подсказывало, что надо двигаться к морю, что где-то там должно быть спасение. Воздух явно стал прохладнее, видимо, наступила ночь. Какое-никакое, но движение позволяло мне не очень мерзнуть. Несколько раз я делала передышки и, кажется, даже иногда отключалась, теряя сознание. Но потом приходила в себя и снова ползла. К морю. К волнам. Наконец я почувствовала руками впереди песок. Это придало мне энергии, и из последних сил я сделала еще один рывок, вползая на песчаную полосу. Прохладный песок под моим телом принес мне небольшое облегчение, хотя по-прежнему болело все тело и особенно болела голова. Но острые камни уже не впивались в израненные бока, и я снова отключилась. Когда я очнулась в следующий раз, было по-прежнему темно. Но воздух был явно теплее, как будто наступило утро и начало пригревать солнышко, которое я не видела, но чувствовала. Где-то вдали я услышала голоса. «Мужские», — отметила я про себя остатками сознания. «О, глянь, труп лежит!» — воскликнул один голос. «И правда, баба!» — ответил ему другой, явно принадлежащий мужчине постарше. «Избитая вся. Насильничали?» «Да не похоже. Одежа, хоть и драная, но на месте». Голоса приближались. Я попыталась хотя бы повернуться к ним, но голова была наполнена чем-то очень тяжелым, просто неподъемным. Тем не менее, они, похоже, заметили движение. «Смотри-ка, шевелится. Неужто живая?» «И то верно», — ответил старший. «Девонька, что с тобой случилось?» «Как тебя зовут?» — задал младший вопрос, который почему-то показался ему влажным. «Алекса!» — с трудом прохрипела я. «Оса?» — удивился старший. «Странное имя». И я опять отключилась. А потом я лежала на облаках и плыла по небу. «Наверное, я умерла, и теперь на небесах», — подумала я. Только почему-то было по-прежнему темно. Наверное, на небе пока ночь. А еще, если я на небе, то, наверное, встречу, наконец, маму. И это хорошо, что я на небе. Значит, я не так уж много плохого сделала, раз меня не отправили в ад. И с этой мыслью я опять потеряла сознание.